Ой, смотрите, как только мы снизились, на небе появилось удивительное свечение. Ух ты! Все небо переливается разноцветными линиями. Что это такое, профессор? Это удивительное природное явление называется северное сияние. Недавно мой друг и коллега Анатолий Александрович Вассерман специально ездил за полярный круг, чтобы его понаблюдать. Давайте свяжемся с ним и послушаем, что он нам расскажет. Да-да. Анатолий Александрович, здравствуйте. Коллеги, здравствуйте. Чем могу быть полезен? Мы знаем, что вы изучали северное сияние. Расскажите нам, пожалуйста, почему все небо светится? От Солнца в разные стороны движутся заряженные частицы. На Землю попадают лишь немногие из них. Им мешает магнитное поле нашей планеты. Оно отклоняет частицы в сторону от Земли. Но около полюсов магнитное поле повернуто так, что некоторые частицы все же достигают нашей атмосферы. От ударов этих частиц газы, составляющие воздух, начинают светиться. Это похоже на свет энергосберегающей люминесцентной лампы. Кстати, слово «люминесценция» как раз и означает «свечение». Правда, поток этих частиц обычно невелик, и свечение воздуха такое слабое, что заметить его можно только ночью, и то ближе к полюсу. Но во время вспышек на Солнце поток частиц становится таким сильным, что некоторые из них прорываются сквозь магнитное поле далеко от полюсов, и такое сияние можно заметить даже над Москвой. Правда, это бывает так редко, что большинству людей за всю жизнь так и не удается этого увидеть. Как жаль! А в южном полушарии южное сияние можно увидеть? Можно. Только там его обычно называют не южным, а полярным. Ведь северное сияние тоже полярное. Спасибо вам большое. Пожалуйста, коллеги. Профессор, Анатолий Александрович сказал, что такое сияние можно увидеть только на северном и южном полюсах. А я видел его у себя на даче. Петя, опять ты выдумываешь? И вовсе не выдумываю. После дождя над нашим поселком светилась огромная радуга. А разве радуга — это сияние? А что же еще? Ну, радуга — это просто радуга. Друзья мои, чтобы узнать, что такое радуга, нам следует переместиться в теплые районы Земли, найти место, где только что прошел дождь и светит солнце. Так, включаю перемещатель. Мы оказались у реки. На этом берегу дождя уже нет, сзади нас светит солнце, а над противоположным берегом висит большая темная туча и льет дождь. А над рекой стоит радуга. Такая вся разноцветная. Можно различить цвета. Красный, оранжевый, желтый. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Как скажете, профессор. Друзья мои, неужели вы не знаете эту замечательную фразу? Нет, не знаем. Но мне кажется, я где-то ее уже слышала. Замечательную? А чем же она замечательная? Так, дайте подумать. Ну, пока вы думаете, я расскажу вам про радугу. Радуга – одно из самых красивых и удивительных природных явлений. С самых древних времен человек воспринимал ее появление как хороший знак. В Библии радуга появилась после всемирного потопа как символ прощения человечества. В древнегреческой мифологии это была дорога между мирами богов и людей. А некоторые люди и сейчас считают, что в тех местах, где радуга касается земли, можно найти клад. Ух ты! Клад! Пойдемте поищем. Я вижу, где радуга доходит до земли. Вон у тех кустов. Да нет же, она касается земли у песчаного пляжа. Маша, ну что ты говоришь? Друзья мои, не надо спорить, вы оба правы. Оба? Ну как это возможно? Все дело в преломлении света. Сейчас я вам объясню. Для этого мне потребуется пара кое-каких предметов, а точнее, ваза и линейка. Я наливаю в вазу немного воды и помещаю в нее линейку. Ну, что вы видите? Какие-то чудеса! Линейка изогнулась. Ничего подобного, она по-прежнему прямая. Это легко проверить, вынув ее из воды. Действительно прямая. Ничего не понимаю. Самый настоящий фокус. Этот фокус называется преломление. Нам всего лишь кажется, что линейка изогнулась. На самом деле эта иллюзия возникла из-за разницы в плотности воды и воздуха. А вот для другого опыта вазу с водой я заменю вот этим небольшим предметом. Это маленькая стеклянная пирамидка. Профессор, на вид она очень крепкая, и в нее вряд ли пролезет линейка. Это стеклянная призма, и ты прав, Петя, линейкой ее не проткнешь. Но это сейчас и не требуется. Внутрь ее проникнет луч света. Чтобы было лучше видно, я выключу свет в нашем аппарате. Вот так. И направлю на призму луч фонарика. Ну, что получилось? Луч проник в призму и вышел наружу с другой стороны. Только уже не один, а много лучей. И все они разноцветные. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Подожди, Маша! По-моему, я понял, что означает фраза «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». По-моему, я тоже. Это цвета радуги. Верно. По первым буквам этих слов легко запомнить порядок цветов. Луч фонарика проник в призму и, преломившись о ее стенки, вышел наружу в виде разноцветного спектра. Призма разложила белый луч на разные цвета. Именно так и происходит с радугой. Сквозь капли дождя, как сквозь призмы, проходят лучи солнца и возвращаются к нам уже в виде спектра. Для этого необходимо, чтобы солнце находилось позади наблюдателя. Но поскольку капель очень много, каждый наблюдатель видит свою радугу. Теперь понятно, почему мне казалось, что она заканчивается в одном месте, а Маша — в другом. Жаль, что радуга не бывает зимой. Было бы красиво. Ну почему же не бывает? Что-то похожее можно увидеть и в морозные дни. Что вы имеете в виду? Я имею в виду удивительное природное явление, которое называется галло. Какое странное название. То, что за ним скрывается, выглядит тоже не совсем обычно. Мы опять оказались в чистом поле. На дворе зима, и, судя по термометру универсального перемещателя, довольно холодно. Эх, мороз и воздух – день чудесный. Люблю, когда хрустит снег под ногами, небо синее и светит солнце. А что ты скажешь, если на небе будет сразу три солнца? Три? Такого точно не бывает. Ой, Маша, ты права. На небе три солнца. Одно посередине самое большое и два по бокам поменьше. Причем крайние отливают разноцветными красками почти как радуги. Ничего не понимаю, какая-то фантастика. Это и есть галло, друзья мои. Разумеется, солнце не разделилось на три части, но причиной такого представления является именно оно. Как ты правильно заметил, Петя, на улице очень холодно. В воздухе плавают миллионы кристалликов газа. Они-то и отражают солнечные лучи подобным образом. Иногда гало бывает в виде яркого круга вокруг солнца или луны. В старину люди опасались гало, считали его плохим предзнаменованием. Известен случай, когда Карл V, император Священной Римской империи, прервал осаду города Магдебург, увидев в небе галло с ложными солнцами. Я бы тоже испугалась, если бы не знала, что это такое. А сейчас не боишься? Не боюсь. И правильно. Это же всего лишь иллюзия. Ну, раз вы такие смелые, тогда, вероятно, то, что я хочу вам показать, не вызовет у вас особенного страха, как это бывало у тех, кому доводилось это увидеть. О чем вы говорите? О брокенском призраке. Профессор, мы теперь на какой-то горе. Внизу то ли туман, то ли облака. Я думал, вы хотите нам показать призрак. Все верно, Петя. Тогда, наверное, стоило отправиться в какой-нибудь заброшенный замок или на кладбище. Боюсь, там не было бы того эффекта, который мне нужен. Вы имеете в виду Машу? Станет ли она визжать от страха? Когда это я визжала от страха? Что ты такое говоришь? Нет, Петя, эффект, которым я очень надеюсь, мы сможем насладиться, должен дать нам не мрачный антураж старого замка, а самый обыкновенный туман. И для этого мы переместились в горы Гарц, в Германию, на пик под названием Брокен. Давайте повернемся к солнцу спиной и подойдем к краю этого живописного обрыва. Давайте, только я Ой, кто там? Маша, ты видишь? Там привидение! Вижу, вижу. Зачем ты так вцепился в меня? Ты что, испугался? Я? Нисколько. А ты? А чего тут бояться? Внизу появилась какая-то темная фигура, а точнее даже три. Одна высокая, две других маленькие. Причем одна маленькая фигура скрючилась, словно у нее живот прихватило, и вцепилась в другую. По-моему, все ясно. Что ясно? Это наши тени. Единственное, что я не могу понять, почему вокруг них разноцветные круги. Молодец, Маша. Ты все правильно поняла. Это никакой не призрак, а всего лишь наши тени. А почему там цветные круги? Это несколько раз преломленный и отраженный свет солнечных лучей. В тумане капельки воды превратили их в разноцветный спектр. Как в радуге, помнишь? Как в радуге. Ну да. Я просто думал, это что-то другое. Этот эффект называется «Глория». Его можно увидеть не только в тумане, но и в облаках. Правда, для этого нужно возвышаться над ними, например, лететь на самолете. Только вместо силуэта человека по облакам будет бежать тень самолета, окруженная разноцветными кругами. Профессор, а есть еще какие-нибудь страшные и загадочные явления природы, как брокенский призрак? Есть нечто подобное, о чем я как раз хотел вам рассказать. Но для начала мы должны отправиться в одно удивительное место. Ну какое же это удивительное место? Это дорога, по которой мы ходим в школу. Фух, ну и жара тут. Действительно, Владимир Сергеевич, мы здесь каждый метр знаем, и в этом нет ничего страшного и таинственного. Как жарко, давайте в тень станем, а то я сейчас расплавлюсь. Я не сомневаюсь, друзья мои, что это место вам хорошо знакомо, поэтому я сюда и направил наш аппарат. Обратите внимание на дорогу. Что вы на ней видите? Ничего, она пустая. Сейчас же летние каникулы, никто по ней не ходит. На ней только лужи. Наверное, дождь недавно прошел. А вы уверены, что это лужи? Конечно. Они далеко, но все равно хорошо видно, как вода растеклась по дороге. Забирайтесь обратно в аппарат, сейчас мы подлетим к ним и посмотрим. Ну как? Где теперь ваши лужи? Ой, а куда они делись? Ничего не понимаю. На дороге сухо. Вот чудеса! Никаких чудес нет. Просто солнце нагрело асфальт. И вдоль его поверхности образовался слой раскаленного воздуха, который, как линза, преломил изображение, и вместо серого асфальта мы видим голубое небо. Такое явление называется мираж. А если быть более точным, нижний мираж. Его можно также увидеть в пустыне, когда солнце сильно нагревает почву, и людям кажется, что они видят ровную водную гладь. Как они, должно быть, расстроились! Кто? Ну, те люди, что увидели ровную водную гладь, а на самом деле это оказался песок. Ничего, в следующий раз не будут верить миражам. Лично я больше не попадусь на их удочку. Ну что ж, сейчас мы это проверим. Петя! Что? Где мы? Вокруг темно, только лампочки приборной панели светятся. Еще чуть-чуть, и я начну бояться. Чего бояться? Не знаю, пока еще не придумала. Друзья мои, не надо волноваться. Мы находимся рядом с зимовкой, которую устроили моряки голландского путешественника Вильяма Баренца. В 1596 году их корабль застрял во льдах у архипелага Новая Земля, и им пришлось зимовать на берегу в наскоро построенном деревянном домике. Они уже несколько месяцев не видели солнца. Вокруг стоит полярная ночь. Смотрите, открылась дверь, и на улицу кто-то вышел. Он весь закутан в шкуры зверей, как пещерный человек. В руке у него факел. Это Гэри Девейр, один из моряков. Именно благодаря его дневникам, которые он вел на протяжении всей экспедиции, люди узнали, с какими трудностями столкнулись отважные путешественники. Гэри Девейр зачем-то остановился и пристально смотрит вдаль. Интересно, что он там хочет увидеть? Сейчас я включу синхронный переводчик. Не может быть! Якоб! Якоб ван Хеймскерк! Иди скорей сюда! Из дома вышел еще один человек. Ой, зачем ты так кричишь? Ты ж всех разбудишь. Нам нужно беречь силы. Посмотри на небо! Ух ты! Что за чудеса? Яркое пятно, похожее на солнце, мерцает над самым горизонтом. Но этого не может быть. До восхода еще 2 недели. То-то и оно! Получается, что мы ошиблись в расчетах. Да у нас же есть часы, ты забыл? Мы не могли ошибиться. И все же это случилось! Иначе как объяснить этот свет? Надо сказать Баренцу и всем матросам. Пусть порадуются. Солнце вернулось! Яркое, жаркое, долгожданное солнце! Подожди, а что если эта нечистая сила сыграла с нами злую шутку? И вокруг все та же непроглядная мгла. Не надо быть таким суеверным, Якоб! Мы должны всем сказать, что ночь кончилась, и мы можем двигаться в путь.